Глава 17. Все ради этого. Повествование от лица Кости. Алиса уснула. Дина забирает у нее бутылочку и медленно катит коляску дальше. Незаметно разглядываю. Белая футболка, кеды, шортики, волосы собраны в хвост, на глазах большие солнцезащитные очки. Мне нравится, когда она вот такая, простая, уязвимая. Когда Дина на сцене, она так роскошна, что я смотрюсь неуместно рядом с ней. Никогда не отличался особой привлекательностью, но, говорят, в мужчине главное не это. И я работаю над другим. «Ну, как вы?» «Да так», — хмурится она. «Ты же понимаешь, Костя, что сейчас происходит?» «А что происходит?» Арсений опять переобулся. Надоело играть в плохиша. Решил поиграть в отца. Скорее бы уже это наскучило ему, что ли. Приоткрывает она раздраженно глаза. Замучил. «Приезжает?» «Угу». «Диночка, а хочешь, я вам с Алисой организую отдых за городом? Давай? На пару недель в пансионате». «Да что ты, Костя. Спасибо тебе, конечно, большое, но это нереально». «Почему?» «Потому что надо работать. Да и тяжело с маленькой на чужой территории одной. Дома уже все приспособлено. А там соски, бутылочки, няни нет, не отойти ни на секунду». «А я с тобой съезжу. Поживем в соседних номерах, помогу тебе с Алисой. Или один двухкомнатный возьмем. Соглашайся». «Нет, ну что ты. Наглость это уже с моей стороны, такие подарки от тебя принимать. Или это Арс тебя попросил?» Подозрительно прищуривается. «Дин», — хмурится в ответ обиженно, — «я же обещал, что наша с тобой дружба никак не будет касаться его». Отводит глаза. Подходим к моей машине. Дина достает из кармана конверт. «Костя, я частями буду отдавать, ладно?» Кровь бросается мне в лицо. Совершенно не могу этим управлять. С детства. Краснею и все при любом волнении. И всегда раздражаюсь на эту особенность. Протянутая рука висит в воздухе. Мне неловко. И я обхватываю ее руку своими вместе с этим конвертом. «Дин!» Пытаюсь улыбаться, отрицательно качая головой. «Костя!» Хмурится она. «Возьми, мы договаривались. В долг». «Угу, кивая, отводя взгляд. «Договаривались». «Костя, возьми немедленно!» «А ты знаешь, мне Арс уже отдал». «Что я несу? Ну пусть лучше так. Пусть лучше эти деньги вообще не сыграют никак мне в плюс, чем я возьму их у нее обратно». Теплая гладенькая рука выскальзывает из моих. «Черт!» Расстроенно убирает конверт в задний карман джинсов. «Ладно, пойду я, Костя. Спасибо, что заглядываешь». «Постой со мной еще немного». Открывая ей заднюю дверь, она присаживается, невидяще смотря на лицо спящей Алисы. «Уваров к тебе приезжал?» «Приезжал». «Зачем?» Пожимает плечами. «Наверное, Арсений попросил. Хороший он ваш Уваров, тоже отзывчивый. Так переживал за меня, как будто он не Арса друг, а мой». «Угу, уставший этот день. Надо тебе отдохнуть все-таки». «Да, я ему так и сказала». «Растерянно». «Что?» Дотягиваясь носочком, ставит коляску на тормоз, ложится головой на спинку сиденья и закрывает глаза. «Могу теперь разглядывать ее открыто». Дина постоянно вырубается в последнее время. Не досыпает. Красивые губы расслабляются. Они не огромные, пухлые, как сейчас модно. Очень нежные, аккуратные, губки красивого, натурального розового цвета. Раньше Дина много улыбалась и хохотала. Я помню, как мелькали ее жемчужные зубки. Арс всегда ее веселил. Сейчас разучилась хохотать. Иногда чуть заметно улыбается Алисе, а смеяться перестала вовсе. Но это же пройдет. Может, я не умею веселить, как Арс, да и не пытаюсь. Хочется снять эти дымчатые очки, прячущие от меня ее лицо. Медленно стягиваю. Растерянно просыпается. Отдергиваю руку и досадую на себя. Не надо было трогать. «Ой, вырубила. Извини, надо идти». Встает, забирая с сиденья пакет. «Диночка, это для Алисы». Дарить подарки Дине очень сложно. Она начинает заглядывать так глубоко в глаза, что скрыть тогда точно уже ничего не получается. И попробовав пару раз, я отказался от этой идеи. Но иногда дарю подарки Алисе. «Для Алисы». «Так, ерунда. Был в магазине, захотелось купить». «Это же не Арсенин передал». Отрицательно качая головой. «Спасибо». В порыве обнимает меня за шею. Внутри все взрывается и темнеет в глазах. Вдыхаю. Легкие отказываются делать это движение. Одна, две, три секунды. 3 секунды этого горячего жидкого кайфа, текущего в венах. Да, Все ради них. У Арсенина была своя наркота, а у меня своя. И произошедшее мне кажется справедливым. И представить даже страшно, что эта очень крошечная, но огромная для меня часть моей жизни может никогда не стать ничем большим или закончиться вовсе. Очнувшись, поспешно вдыхаю ее запах, пока она отстраняется. Тонкий, сладковато-ледяной шлейф. Смотрю ей вслед, как она торопливо уходит с коляской в сторону дома. Перевожу взгляд на сиденье. Конверт.